Глава 6. Съемки почти начались, и у Кати Смити все тоже началось снова. Американцы исчезли из проекта вместе с деньгами, поэтому снимать пришлось на те копейки, которые выделило, условно говоря, государство. Сидели в Крыму в замшелой грязной гостинице, привезли фургончики, обосновались. Катя нашла предлог не ехать с Альбертом в очередное турне и мужественно делила с Митей гламурную киношную жизнь с биотуалетом на улице. Митя мужественно терпел Катю. Он понимал, что прогнать ее не может. Оно пойдет и повесится на глазах у всех. Сонино присутствие помогало ему не падать в обморок от ужаса сложившейся ситуации, но и придавало известную пикантность. Раньше все вокруг считали именно Соню его любовницей. Теперь же появление у шефа целого гарема приятно волновало киношников, большую часть дня проводящих как раз за сплетнями. Полноценная работа еще не началась. Соня, окрыленная первой зарплатой, выкладывалась как могла, пыталась быть или хотя бы казаться нужной. Она чувствовала себя частью команды, была благодарна за то доверие, которое ей оказали, взяв совершенно без опыта, и даже не подозревала, что Митя всем представляет ее как свою личную помощницу, и почти все знают, что платит он ей сам. Эта двойная пошлость ситуации пока еще не раскрылась, и Митя наивно полагал, что какое-то время протянет. Ему заплатили аванс, да и Маша получала довольно приличную зарплату. Бюджет у них был общий, но никто ни о чем не спрашивал. Удобно. Соня была ему совершенно необходима, но когда она разговаривала с Катей, он старался ее не отвлекать. Оторвать от него Катю ничто другое не могло, а передышки были нужны, как воздух. Вот и сейчас бездельницы расположились на берегу, греясь на солнышке. Их было видно издалека. Митя сердито посматривал в их сторону, но молчал. Соню не искали. Ее начальником был один только Митя, поэтому никто другой не посягал на ее рабочее время. Сонины волосы растрепались морским ветром, а этот соленый запах она любила с детства, поэтому теперь приятно расслабилась, наслаждаясь пространством, воздухом и тишиной. Тишину, впрочем, нарушала Катя. Ее, как маленького ребенка, волновали самые нелепые вопросы. Вот и сейчас она, понимая, что Митю не отвлечь, подсела рядом и начала. «Думаешь, он меня любит?» Соня тяжело вздохнула. Этот вопрос успел ей надоесть. Но он, к счастью, не требовал вразумительного ответа, поэтому она просто кивнула. Но Катя этим не удовлетворилась. «Сонь, а ты думаешь, любовь вообще есть?» «Есть». Катя явно ждала продолжения. Не успев даже пожалеть о потерянной минуте покоя, Соня пустилась в подробные объяснения. «Есть, конечно. Только не надо представлять ее себе в виде волшебных молекул. И Бог есть. Но навряд ли он старец с бородой, понимаешь?» «А почему, кстати?» «Если бы у меня были его возможности, я бы вообще отменила старость. Для себя уж стопроцентно». Обе как-то грустно посмеялись шутки. «Так, а что любовь-то?» «А любовь, Катерина, это формула. Результат определенных совпадений, каких-то воспоминаний с подсознательными предпочтениями, с осознанными желаниями и потребностями». «Стоп, стоп, не так быстро. Нормально, можно?» «Можно. Давай на примере». Соня пошарила рукой, нашла длинную палочку. «Смотри», – прочертила она первую линию на песке. «Это твое детство». «Какое простенькое». «Оно всегда простенькое у всех, но в нем все закладывается. В детстве у тебя был определенный набор, скажем, данностей. Вот у тебя не было семьи, наверняка хотелось, и не было дома». «Ну?» «Значит, это уходит в будущее. Не просто желание. Это слишком понятно и прямолинейно. А ассоциации с желаемым. Например, ты увидела какого-то человека на улице, он играл со своим ребенком. Тебе захотелось, чтобы он был твоим отцом. И он был, допустим, рыжим и высоким. Это первый элемент. Второй добавляется со временем. И это может быть не внешность, а, допустим, какая-то черта характера, не знаю. Может, тренер твой любил руки в карманах держать? Или характер у него был твердый? И это второй элемент. Ты его и не поймешь, не вспомнишь. Нравится в человеке что-то одно, а закладываться в формулу может что-то другое. И в этой формуле не только внешность или особенности поведения, но и какие-то ситуации, которые тебе приятны, или наоборот, ты стремишься их избежать. И этого к моменту полового созревания накапливается море. Что-то ты можешь даже вычислить, но далеко не все. «Да как же может один человек всему этому соответствовать?» Катя кивнула на чистокол черточек на песке. «Один и не должен. Это как банк, в котором хранятся эти коды. Подсознательное. Со временем добавляется еще и сознательное. То, что тебе осознанно в человеке нравится. Даже то, что тебе от него нужно. Ну, например, видишь ты мужика. Не знаю, Митю, например». «Не надо Митю». «Хорошо, Альберта. Видишь ты Альберта, и он попадает в какие-то коды. Его внешность, ну, точнее, что-то во внешности, ну, мало ли, очки, руки, улыбка, волосы. И что-то он такое делает, что тебе нравится. Что он делал, когда ты его увидела?» «Крышу чинил». «Крышу чинил? Да ты что, он может чинить крышу?» «Ну, или подметал, убирал там что-то на гараже. Я думала, он араб или бедуин. Они обычно на такое нанимаются». «Значит, что-то такое ты когда-то видела, но не запомнила. А подсознание твое», – Соня постучала пальцем по Катиной голове, – «запомнила. Подкорка. Плюс объективные его привлекательные качества. Красота, талант, ум, известность, богатство. Еще плюс субъективные привлекательные качества. Он оставил семью ради тебя и женился на тебе». «А не женился, не полюбила бы?» «Может быть». «А Митя же не женился, а все равно полюбила». «Митя дал тебе то, что тебе нужно было в тот момент. Внимание к твоей персоне. Все эти наши любимые, условно назовем их так, они же обслуживают наши собственные потребности. Вот, помнишь, был у тебя такой Антон?» «Да, мне нравилось просто выговориться. Пока я говорила, я приходила к чему-то, к какому-то выводу». «Правильно. Потом настал следующий этап. Тебе захотелось большего. Внимания к себе, заботы, интереса, восхищения. Очаровать, обольстить. Митя и обольстился. Ты получила это. Дальше, из-за его нерешительного поведения в ситуации, в которой он, что ни говори, предпочел Машу, у тебя сформировалась потребность, чтобы женатый мужчина выбрал именно тебя и нашла того, кто дал тебе то, что тебе нужно. Альберт, помимо всего вышеперечисленного, выбрал именно тебя и дал тебе то, чего тебе не хватало – ощущение парности, своего места в жизни, семьи. Не надо прятаться, не надо врать. Более того, есть триумф над соперницей, которого с Машей не было». «Да не нужен он мне, этот триумф». «Нужен. А как же? Сколько ты испытала унижений, сколько страдала, ревновала Митю к ней». «Может быть. Да. Ты прямо психолог, Сонька». Помолчали. На берегу стало холодно, солнце почти село. «Сонь, а что мне дальше будет нужно? Или хотя бы сейчас?» «Ну, это тебе виднее, что тебе нужно сейчас. Хотя это видят, по-моему, все. Раз уж ты притащилась сюда за 7 верст киселя хлебать». Она кивнула в сторону нескольких человек из съемочной группы, среди которых копошился и Митя. «И хлебай, пока не отняли». «Что думаешь, отнимут?» «Ну, не буквально отнимут. Ты же сама можешь передумать. Женой-то всяко лучше быть». «Да не скажи». «И скажу. И ты со мной не спорь, я тебя старше». Соня встала, потянулась, поежилась от холода. «Старше, на 4 года. В этом возрасте это много значит. Вот если бы нам было за 90, то там разница в эти 4 года уже не свидетельствовала бы в пользу моего ума. а пока что молчи и слушай. Давай руку, песок холодный, пойдем. А то продюсер меня 2 часа уже на площадке не видел. А какое ему до тебя дело? Так он же мне платит-то, наблюдает, как я работаю. Я же новенькая. Катя улыбнулась и отвернулась от Сони, чтобы та не увидела ее лица. Ну да, он платит. Пойди, покажись. Продлилась эта идиллия ровно 4 дня. Альберт внезапно вернулся домой раньше срока и, подождав приличный отрезок времени, вызвонил супругу. Вопросов он ей по телефону не задавал, так что время придумать алиби у нее было. Она обычно боялась летать, но в этот раз даже не успела испугаться. Вся была натянута, как струна. Озабочена тем, что придумать и под каким соусом преподнести. Соня, тяжело вздохнув, пожелала на прощение всех благ, но попросила ее в качестве оправданий больше не использовать. В иллюминаторе что-то мелькало, какие-то облака, но нельзя было отвлекаться. Пока самолет в воздухе, телефон не зазвонит. Значит, за это время нужно что-то придумать. Встретить, разумеется, не попросила. Телефон не включала до последнего. Как назло, в Москву прилетела рано утром. Пробок еще не было. В окне опять что-то мелькало, но это мелькание не мешало Кате додумывать ее главную мысль. Вот, значит, как Мите жилось все это время. Вот, оказывается, каково оно – все время нервничать, бежать, врать, оправдываться. Как можно так жить? Долго это не продлится. Разумеется, он стал невротиком, и это-то при его и Машиных постоянных разъездах по работе. А ей, Кате, даже прикрыться нечем. Впрочем, она придумала 2 удовлетворительных варианта, а выбрать окончательный решила по ситуации, в зависимости от накала страстей. Главное – сразу понять настроение и реакцию мужа. Альберт уже проснулся и занимался своей обязательной ежеутренней зарядкой. Из прихожей было слышно, как он, пыхтя, считает, видимо, отжимания от пола. «Любимый, я приехала!» – крикнула она, стаскивая кроссовки. 27, 28, 29, 30! Как я соскучилась!» Да, он отжимался. Обычно всегда доходил до 50, но на этот раз отвлекся сразу, поднял голову. «Привет! Ты очень кстати. Подойди сюда, пожалуйста!» Катя робко подошла. «Быстрее и ближе. Сядь сверху на меня». «То ли бить будет, то ли любовные игры», – подумала она, сразу же и отметая эти нелепые предположения. «Ляг на меня сверху, только пола не касайся. Мне нужен весь твой вес, без опоры». Катя послушалась. 48, 49. Все, слезай. Привет». Он чмокнул ее в голову. «Я на пробежку и в душ. Завтракать буду через час». Весь этот час она двигалась, как сомнамбула. Что это все могло значить? Что? Ему безразлично? Она в его жизни играет роль дополнительного веса, гири, тренажера. Почему он ни о чем ее не спросил? Ждет, когда она расскажет сама? Машинально приняла душ, продуманно оделась, накрыла на стол. Вообще, за год своего экстравагантного брака Катя так и не превратилась в практичную хозяйку, но научилась сносно готовить и выполнять при Альберте роль заботливой няни. Все, что касалось его персоны – ингредиенты салата, степень обжарки кофе, состояние гардероба – было важно для них обоих и находилось под постоянным контролем. Домработница приходила только убираться, остальное ей не доверяли. Но и это была совсем нелегкая работа. Чита Казаковых жила в новой квартире, в которой до сих пор еще витал призрак ремонта. Везде валялись какие-то винтики, дощечки, непарные ручки. Прислуга не рисковала выбрасывать эти вещи без согласования с хозяевами. А сами хозяева даже под страхом страшной смерти не смогли бы сказать, что и для чего предназначено. Одна комната из 4 была завалена коробками, содержимое которых до конца не было никому известно. Альберт привез из дома кучу бумажных книг, но застекленный стеллаж под них сделать так и не успели. Катя собиралась дома кое-что шить, поэтому перевезла свои машинки-оверлоки и даже два манекена, но уже через неделю поняла, что заняться этим не удастся. В этой же комнате стояла гладильная доска и диван, заваленный всем, чему не нашлось места в других комнатах. Когда приезжали гости, Катя обычно стаскивала туда все, что казалось ей в квартире лишним, и нарушала порядок, вплоть до собственной обуви из коридора. Потом эту обувь она неделями не могла найти и просто покупала новую пару. Комната была почти 20-метровая, с большим окном на солнечную сторону, но обитатели квартиры любовно называли ее чуланом, хотя в доме существовала еще и кладовка приличных размеров для хранения пылесосов, бытовой химии и прочей утвари. Выйдя из душа, Альберт молчал. Катя весело врала, щебетала, а про себя думала, что ничего более отвратительного в жизни еще не испытывала. И надо как-то заканчивать эту некрасивую роль гулящей жены. Еще раз удивляясь про себя Митиному терпению в аналогичной ситуации, она твердо решила рассказать Альберту правду, тем более что уехать снова на съемки возможности не было. А так долго не видеть Митю ей казалось невероятным. Вечером пришли какие-то гости. Она машинально улыбалась и подавала на стол блюда, купленные уже готовыми в супермаркете на первом этаже соседнего дома. В поисках лопатки для торта она забрела в чуланчик, сразу закрыла дверь изнутри на ключ, чтобы никто из гостей не пошел помогать ей и не увидел бы этот жуткий бардак. Лампочка здесь была тусклая, в темноте Катя упала, разбила колено обо что-то тяжелое, почти взвыла от боли, нога распухла и болела, нужно было приложить лед. Но выходить из комнаты в таком виде и душевном состоянии казалось немыслимым. Да, это был обогреватель, неудачно прислоненный к шкафу. Какой же тяжелый. Боль сделалась терпимой, но внезапно перешла в другое качество. Возникло гадкое чувство, что все неправильно, не по-настоящему, словно она играет в кукольный домик, а сама в нем не живет. Боль все явственнее разливалась внутри. От разбитой коленки шла куда-то выше и выше. Катя забралась на диван, разгребла наваленные на нем рубашки и рукой наткнулась на что-то твердое. Вытянула. Оказалось, дневник. Ее собственный дневник. В дверь никто не стучался. Видимо, гости разошлись. А муж опять не заметил ее отсутствия. Она устроилась так, чтобы ничто не давило на больное колено, и начала перечитывать все записи с самого начала. Оказалось, что картинки, перемежающие маленькие ее записки, были своеобразным отражением мыслей, событий, кодом, который могла расшифровать она одна. И ручка оказалась очень кстати. «Сонька так странно рассуждает о любви. Вроде и есть она. Но все у них так просто. Если совпало, то плюс это. А не совпало. Никакой романтики. Нет, я понимаю запах. Или голос. Или сексуальное влечение. Все вместе это может давать определенную картину, но саму любовь, как и жизнь, человеку не под силу разгадать. Так разложить, как она разложила. Что кто кому дает? А как же любовь без взаимности? Она же существует, а в правила не вписывается. Если бы Митя меня не любил, я бы его любила? Да, а он меня любит? Разумеется. Что-то дает? Да что он может дать? Мне все дал совсем другой человек, а я от него все равно бегаю к Мите. А Альберта я люблю? Нет. Любить можно только одного. Почему я его не люблю? Кажется, потому что он не любит меня. Можно простить человеку любые гадости, подлости. Можно простить предательство, если уверен, что он любит тебя. А когда он тебя не замечает, то все остальное не имеет никакого значения, потому что это не ты его жена, а любая другая, всякая. Это не со мной он живет. Меня он так и не узнал за этот год. И нечего больше думать, когда решение принято. Нужно просто понять, как сообщить ему об этом и как вернуться из этого этапа жизни не назад, а вперед, с Митей. Альберт утром сразу же заметил этот дневничок на подоконнике. Зачем он зашел в чулан, неизвестно. Однако зашел, обнаружил и повертел в руках, вчитываясь. Таким задумчивым его и застала Катя. «Ты его нашла?» «В смысле нашла? Он не терялся?» «Он не терялся». Альберт улыбнулся так, что сердце ее упало куда-то вниз и часто-часто там забилось. «Я его специально спрятал между диванных подушек, приходил и читал, когда тебя не было дома». «Я его от тебя и не скрывала», – пролепетала Катя. «Ты сам видел мои рисунки. Даже помнишь, хотел их показать психологу». «Но последнюю запись я еще не видел. Она новая, кажется, вчерашняя». Он закрыл книжечку, положил на место и теперь стоял и смотрел на нее в упор. Ровно, почти без выражения, испытующе. Их теперь разделял только ворох постельного белья в Катиных руках. Она вцепилась в эти тряпки, словно они могли защитить ее от неминуемой судьбы. Ладони стали влажными. Костяшки пальцев даже побелели от напряжения. «Значит, ты прочитал?» «Да». «Господи, сделай что-нибудь», – взмолилась она. «Не делай такие большие паузы между репликами». «И что ты скажешь?» «Относительно прочитанного?» «Альберт!» «Ты впервые в жизни на меня кричишь». «Прости». «Нет, отчего же? Это даже показательно». Он потряс раскрытым дневником. «Я рад, что у тебя такие умные подруги, что вы обсуждаете не тряпки, а довольно высокие материи. Любовь, например». «Ты ведь считаешь это высокой материей, как я понял». Он положил книжку обратно на подоконник и подошел к Кате. Она же заметила это только тогда, когда ощутила запах его волос близко-близко. Он улыбался едва заметно и был в тот момент не просто красив. Если бы ее спросили, каким она представляет Бога, она описала бы его именно так. Красота зрелости, мелкие морщинки у глаз, горькая складка рта, сожаление во взгляде. «Я был тебе плохим мужем, Катерина». «Был?» «Да, был». Кивнул он, прижав ее всю к себе вместе с ворохом постельного белья. «Теперь я буду хорошим мужем, другим, тем, которого ты достойна», уже почти прошептал он, накрывая ее губы своими. Спустя полчаса они валялись все на том же диванчике, совершенно не рассчитывавшим изначально на такую богатую биографию. Мирить супругов – это вам не хлам на себе держать. «Понимаешь, детка», – продолжал Альберт свои рассуждения, – «никому не дано разгадать любовь, как и жизнь. И делать этого не надо. Это пустая трата времени. Ты же не разгадываешь, как устроен помидор. Ты просто ешь его. И ты не сомневаешься, что это помидор. По виду, вкусу и запаху. И если даже тебе скажут, что это не помидор, ты все равно не поверишь и продолжишь его есть. К чему тогда вся эта растяжка мозга?» Одной рукой он наматывал на палец длинную прядь Катиных волос, второй упирался в пол, чтобы не упасть. Вдвоем здесь было совсем тесно. Говорить больше не хотелось. Хотелось есть помидор. «Митечка что-то почувствовал», – грустно констатировала по телефону Соня. «Да, я не звоню ему неделю. Что тут чувствовать? Я сама не знаю, что чувствовать». «А в чем проблема, Кать?» «В чем?» «Я решила уйти, а Альберт так благородно отреагировал. Что я могла сделать?» «Ты что же, осталась из жалости или из благодарности?» Соня уже начала заводиться. Я его просто иначе увидела. Я же думала, что безразлично ему, что он обыкновенный эгоист, а он... Он прекрасный и мудрый. Он, оказывается, все это время все видел и понимал. Просто хотел, чтобы я сама разобралась, без давления». «И ты разобралась?» «Нет, я еще больше запуталась. Я думаю о Мите день и ночь. Но Альберт, понимаешь...» Катя понизила голос до шепота. Он стал сам разбирать посудомойку. Сам. Он готовит завтрак и приносит мне кофе в постель. и по утрам берет меня с собой бегать, а вечером мы гуляем. Ну, просто гуляем, как в отпуске. А вы там как?» «Как мы? А мы замечательно. Мы тоже гуляем, да. Кофе в постель. Только без чашки и прямо на морду, иначе этот алкаш не проснется. А гуляем мы по горам с дорогой оптической аппаратурой, которую он жалеет гораздо больше живых людей. Я подвернула ногу, и он готов был выкинуть меня за борт». «За борт чего?» «Лодки, Катя, лодки. Он с моря снимает, разумеется, в лодке. Трехпалубные яхты оказались все заняты. Пришлось нам взять судно поскромнее. Ты же знаешь, какой у нас бюджет. Если будут сбрасывать балласт, первый продюсер выкинет меня, это логично. От меня и так большой пользы нет. Я только обслуживаю Митины неврозы и убеждаю его, что ты не приедешь прямо сейчас с гранатой и угрозами покончить жизнь самоубийством. За это он тебе и платит». «Кто?» «Митя». «В каком смысле?» «В прямом. Он тебе из своего кармана платит. Как ассистенту, как проститутке. Он твой работодатель. Это я его уговорила. А то бы тебя там давно уже не было. Сама понимаешь, кому ты нужна в этом кино. Он просто боится тебе сказать. Откладывает со дня на день». Катя грубила сознательно. Ее стала раздражать эта парочка. Сонина спортивная упертая глупость, сосредоточенность только на работе. Целеполагание – это плебейское. Манера – ничего не замечать. И Митина вранье, которое должно было закончиться со дня на день, потому что деньги у него заканчивались. Он и сам раздумывал, как выкрутиться из создавшегося положения. Даже хотел взять кредит, но на нем уже висели два. Пришлось рассказать жене, что половина семейного бюджета уходит на зарплату совершенно постороннего человека, личного психолога. Маша и так уже смотрела с укором, подозревала, искала какие-то следы. Знала, явно что-то знала, как бы он ни пытался скрыть. Одно Катино появление в его дворе разрушило бы его семью за 10 минут. Он это знал, поэтому постоянно был ко всему готов. Жить в неврозе было невозможно, но открыть Соне правду означало поругаться с ней. Поругаться, остаться без гениального ассистента, креативного редактора и генератора отличных идей. Остаться без музы, которая успокаивала его и сдерживала Катин любовный напор. Кроме того, обидевшись, Соня могла рассказать всю его жене, просто сдать с потрохами, и Маша поверила бы каждому ее слову. Когда живое существо загоняют в угол, оно совершает отчаянные поступки, огрызается, защищается, прикидывается мертвым или молит о пощаде. Митя перестал спать. Запой его стал постоянным, но пил он понемногу, до конца смены держался на ногах. Продюсер смотрел на это неодобрительно, хотя в кино к этому привыкли. Сонька каждое утро реанимировала его самыми действенными средствами. Ледяным душем, энергетиками, угрозами. Орала и плакала. Каждое утро она открывала дверь своим ключом, раздергивала шторы и принималась за работу. Он обычно уже не спал, но и встать не мог, ждал ее. Она приносила и шкалик. Без возможности опохмелиться, уже не смог бы подняться с кровати. Однажды она не пришла. Он сразу понял, что именно произошло. Сонька с Катей что-то там мутили. Катя тоже не звонила ему неделю. Он не смел надеяться даже на частичное высвобождение из жестких Катиных объятий. Был уверен, что это затишье могло быть только частью нового дьявольского плана. Встревоженный, он даже позвонил домой и позвал жену приехать на выходные. По ее тону понял, что ничего не случилось. До нее Катя пока не добралась. А это главное. Все остальное можно было пережить. Минут 20 он просто лежал в кровати, надеясь, что Соня еще появится. Но интуитивно знал, этого уже не случится. Никогда. Кто-то сказал ей правду. Она собрала сумку и уехала. Митя попробовал встать, но рухнул на пол. Встать было необходимо, поэтому через 10 минут он уже вышел на улицу. А Соня никуда не уезжала. Она сидела на лавочке возле грузовика с двумя другими клушами, коммерческим директором и автором великолепного сценария, который Соня с Митей переписали от первого до последнего слова. Шла оживленная бабская беседа с жестикуляцией, и повестка этого стихийного собрания на заваленке была совершенно очевидна. Увидев Митю, они резко замолчали. «Сонь!» – прохрипел он. «Отойдем?» «Да чтоб ты сам отошел!» – радостно ответила она. Ее собеседницы явно одобряли это пожелание. «Сонь, я едва стою на ногах. Давай поговорим». Посыпался новый шквал остроумных замечаний по поводу его ежедневного состояния. «Ты зачем ей врал-то?» – вклинилась Лида, автор сценария. «Лида, не лезь не в свое дело». Митя сделал последнюю попытку спасти ситуацию. «Идите все по местам. Смена началась. Что за базар вы тут устроили?» «О, у тебя, я смотрю, голос прорезался», – ответила Лида очень спокойно. «Я прошу меня уважать и выполнять мои распоряжения. На площадке главный я». Вдруг все обернулись назад, на продюсера, который вчера даже отсутствовал в Симферополе и явно приехал только сегодня утром. Начало разговора он слышать не мог, но последнюю фразу наверняка и продолжил ее очень обстоятельно. «На площадке главный я. Тебя, Дмитрий, я нанял, а ты приволок сюда своих баб. Здесь, драгоценный мой, не балаган. Я не затем плачу тебе деньги, чтобы ты устраивала мне...» Он поискал слово. «Водевиль. У нас другой жанр, если ты еще об этом не забыл, в алкогольном упоении». «Лев Кириллович, она не знала», – залепетала Лида. «Она думала, что ее включили в группу». «Милочка моя», – повернулся он к Соне. «А вы разве что-то подписывали? Вы что, не знаете, как происходит эта процедура? С чего вы взяли эту чушь, позвольте вас спросить? Со слов этого нетрезвого мошенника?» «Зачем же вы его здесь держите, раз он мошенник?» – спросила помертвевшая от унижения Соня. «Зачем?» Лев Кириллович, кажется, сам задумался над этим вопросом. «Зачем? Чтобы он мне кино снимал про немцев, чтобы орал «мотор». Большего он, к сожалению, не умеет, потому что он хреновый режиссер, а на другого у меня нет денег, потому что я хреновый продюсер. Но «мотор» он орёт славно, так что пусть остается». Ровно 9 дней Соня пролежала на диване лицом к стенке. Она даже подумала, что это какое-то сакральное число. Почему-то именно на 9-й день справляют поминки по умершему. Что-то происходит с душой за 9 дней. Но что-то не вполне еще окончательное. Она не помнила, как вставала, что ела и пила. Но что-то точно ела, потому что в холодильнике было пусто. «Вот как он выглядит, запой-то», – улыбнулась она и сразу вспомнила о Мите. Даже не стала смотреть пропущенные звонки. Набрала его номер сама. Он сразу снял трубку. Она часто звонила ему вот так, на площадку, когда еще не работала с ним. Могла себе представить, как выглядит его лицо, когда он видит ее номер на экране, как он единственным жестом останавливает работу огромного количества людей, чтобы поговорить с ней. Прижимает трубку к уху и бежит искать какой-нибудь укромный угол. «Привет». Какой красивый у него голос. Почему-то она никогда не замечала. О своем красивом голосе слышала постоянно ото всех окружающих. А у него, видимо, масса других достоинств, на фоне которых голос затерялся. Или просто нужно прожить 9 дней, не слыша его, чтобы суметь оценить. «Здравствуй». «Где ты была? Ты не отвечала с прошлого вторника. Я понимаю, что это все неприятно, но ты даже не дала мне ничего объяснить. Что с тобой было?» «Запой». «Какой запой?» «Обыкновенный. Ты уже успел забыть значение этого слова?» Она сразу почувствовала, как соскучилась. Было интересно, что там без нее эти дни делалось. Должны были уже отснять ее самую любимую сцену, которой изначально в сценарии не было. Это был сон главной героини. Сон, в котором она увидела свою альтернативную судьбу, другую жизнь. То, что случилось бы с ней, если бы стрелки на железной дороге не перевели, и поезд поехал бы в другую сторону. Условно, конечно, условно. Но было бы все иначе, если бы не было революции. Той самой, октябрьской, социалистической. Вообще, если говорить коротко, сценарий был о том, как революция повлияла на судьбы трех поколений одной семьи, как она искалечила судьбы и личности одних людей, а другим, наоборот, дала шанс на выживание и полноценное, достойное существование, даже на счастье. А влияние исторического момента на судьбу рядового человека со всеми его будничными заботами, детьми, посудой, заседаниями, диссертациями, сломанными велосипедами и больным желудком. Та сцена была ключевой, раскрывающей замысел. Она пойдет ближе к финалу фильма, но снимать решили одну из первых. «Ты не вернешься?» «Не вернусь». «А как же твоя сцена?» «Ты ее еще не снял?» «Мы пока снимаем другое, почти по плану. Твои сцены без тебя я снять не смогу. Ты мне нужна». «Ты все сможешь». «Я и другое не смогу без тебя снять. Я тебя умоляю, ты должна приехать. Что я сниму без тебя? Очередное мыло? Ты же слышала, я бездарность. Я умею только кричать «мотор». «Значит, кричи «мотор». «Соня, а что я мог сделать? Он мне просто отказал в этой штатной единице. У нас не хватает денег». «Ты мог сказать мне». «Ты бы ушла». «Я бы ушла. Но я и так ушла. Все тайное становится явным». «Зато я смог доделать сценарий и всю подготовительную работу. А сказав тебе правду, остался бы и без этого». «Ты меня просто использовал. Ты знал, что так будет. Я работала бесплатно все эти полгода». «Я же тебе заплатил». «За один месяц, а полгода, получается, украл». «А что я мог сделать, когда он отказал мне?» «Уйти». «Как уйти?» – ужаснулся Митя. «Встать, выйти и закрыть за собой дверь. И искать деньги на новый фильм». «Ты с ума сошла? А проделанная работа? Я ему что, подарил бы ее?» «Я же тебе, выходит, свою подарила? Или ты умеешь только принимать подарки?» «Сонечка, дорогая, родная, единственная моя!» «Как часто у тебя меняются единственные?» И она повесила трубку. Он был в отчаянии. Все было кончено. Этот фильм был у него первым полнометражным. Единственный шанс доказать всем, что он чего-то стоит и может снимать не только мыло. 56 лет. Это не так много для мужчины, но уже пора, давно пора. Все было кончено, растоптано. Вся съемочная группа знала о произошедшем скандале, но надо было вставать и идти дальше. Да, у него не было никакого чувства собственного достоинства. Как он мог после всего сказанного остаться? Его унизили, а он остался? Остался. Две ипотеки, больная старенькая мама, Маша, которая одна тянет этот немалый воз, а еще на ней дом. Вся эта стирка, уборка, готовка. Однажды она пришла домой почти в полночь. Он ждал страшно голодный, но ничего ей не сказал. Она так и метнулась на кухню, на ходу сдергивая рукава плаща. Быстро, минут за 10, начистила картошки, шатаясь от усталости. Все у нее валилось из рук, а через 6 часов ей уже нужно было вставать и снова ехать на работу, да еще и лететь в Китай послезавтра. Значит, надо было собрать вещи. «Маш, может, ты не будешь сейчас готовить? Иди поспи, я сам что-нибудь. Чайку». «Да?» Она резко обернулась на него и сказала почти со злобой. «Может, мне и не любить тебя?» Надо было снимать дальше. Митя был бездарным, но профессиональным и ответственным. Он вернулся на полупустую площадку. Все, конечно, разбрелись, оставшиеся пили кофе и фотографировались с актерами. Ассистент, ответственный за дисциплину, в том числе, сидел с телефоном на каком-то деревянном ящике. «Что, все кофе пьют?» «Да, Дмитрий Юрьевич». «Ты молодой, Не помнишь? А раньше никто не пил кофе, все пили чай. Не только в кино, вообще везде. И кофеин не было. Россия – чайная страна. Как быстро мы потеряли свою культуру. Были только чайные». Ассистент, наконец, поднял на него взгляд, в котором читалась смесь непонимания и раздражения. Там, в телефончике, его явно ждали какие-то дела. «Вы это к чему, Дмитрий Юрьевич?» «Вот к чему. Ты здесь работаешь 2 недели, да?» «Да». «Даю тебе первое ответственное задание». Митя чувствовал, что сейчас сорвется. «Собрать по списку всех, кто обязан быть на площадке. Кто занят в сцене из актеров, кто просто должен присутствовать, всех гримеров, помощников, ассистентов, осветителей. По списку, по фамилиям. Кто не придет, выделить фамилию в списке. Всех построить на плацу». «На чем построить?» – холодея спросил мальчик. «Ах ты, да призывник. Но ничего, сейчас буду принимать себя в духе. Здесь построить, передо мной. Даю тебе 30 секунд. Если на 31 секунде кого-то не будет хватать, ты собираешь вещи и летишь вечером домой». «Да вы что, Дмитрий Юрьевич, с ума сошли? Я не обязан». 25 секунд. Через минуту, заложив руки за спину, Митя вышагивал вдоль строя расхлябанных киношников. Некоторых пришлось искать в поле, кто-то просто заснул в кустах. Митя не стал читать нотации, просто и коротко объяснил, что кино – это проектный бизнес, и каждый следующий работодатель, нанимая на работу любого сотрудника, звонит прежде всего его предыдущему начальнику, то есть режиссеру. И только от рекомендации последнего зависит дальнейшая судьба каждого. «Каждого из вас. Сегодняшнюю смену будем отрабатывать до конца, до утра». Поздно вечером, когда ассистент, не уложившийся в 25 секунд, все-таки уехал в Москву, некоторые активисты, прежде чем упасть лицом в подушки, обсуждали, с чего это шеф внезапно взбесился. Было ясно, бабы, уничижительные высказывания со стороны продюсера, неудовлетворенные амбиции. А сам Митя уже спал. Спать он мог только в абсолютной темноте, но все равно часто вздрагивал и просыпался. Давно пора было идти к врачу, но прием любых таблеток, меняющих сознание, сразу сказался бы на фильме. Его мучили кошмары. Пить он уже не мог, да и боялся, что без Соньки некому будет реанимировать его поутру. Ночью едва слышно скрипнула дверь. В кромешной темноте кто-то вошел в его номер, сел возле кровати. Чиркнула спичка. Длинный огонек осветил красивое женское лицо. Катя огляделась. Митя спал рядом. Было слышно, как он постанывает во сне. Она нащупала его руку, поднесла к губам. Он проснулся от собственного душераздирающего крика. Из соседнего номера прибежал всклокоченный оператор со смешной фамилией Валторна. Звали его Валентин. Он исполнял и добрую половину обязанностей художника картины, потому что был не пьющий, а художнику платили так мало, что тот одновременно работал на кого-то еще и регулярно ездил в Москву. Валентин начал трясти Митю за плечи, потом догадался побежать за водой. Трясясь от ужаса и захлебываясь судорожными глотками, Митя спросил. «Она была здесь, была, да?» «Кто, Мить?» «Она!» Митя отшвырнул стакан и перекрестился. Начал вслух читать молитву. Валторна, пятясь, вышел из комнаты и закрыл дверь. В коридоре собралась небольшая толпа любопытствующих. «Ну что, шефом, что он там, Валь?» Валторна помолчал, подбирая слова. «Что-что? Допился, шеф. Чертей видит». Сам перекрестился и пошел к себе досыпать. С тех пор Митя спал только днем. Катя не звонила. Сонька и вовсе не брала трубку. Без нее съемки шли на автомате. Выставили, сказали, сняли. Как в рекламе йогурта. Не хватало ее перфекционизма, ее маниакальной придирчивости к мелочам, принципиальности, ее вкуса и особого внутреннего баланса между поделкой и искусством. Но снимать было нужно. После особенно ужасной недели, истерзанной кошмарами, он позвонил Маше. Она с огромным трудом взяла отпуск и приехала к нему на целый месяц, после которого решили лететь обратно в Москву. Съемки в Крыму были почти закончены. Он страшно боялся, что Катя приедет и застанет их с женой вот так ночью. Что она тогда сделает? Втихаря он был у врача и уже лопал антидепрессанты, от которых голова становилась ватной. А Катя и не думала о них обоих и не собиралась приезжать. Альберт дописал новую книгу, но ни на какие языки ее пока не переводили и рекламировали только в России. Она сопровождала мужа везде – в Питер, Калининград, потом на Урал. Впереди было еще 8 городов. Катя больше не ждала Альберта в кафе. Она приходила на каждую встречу и сидела в первом ряду, как ребенок на спектакле. Ее глаза сияли. Ей были интересны достопримечательности каждого города. Везде муж старался купить ей какой-нибудь необычный подарок на память. Не терял ее, не забывал, не ложился спать один, даже если уставал. Они словно заново открывали друг друга, разговаривая до утра. В долгих ночных беседах с женой Альберт и сам казался себе более значительным, ироничным, мудрым. А ее неожиданные вопросы рождали в нем новые мысли, задумки и целые сюжеты. Он постоянно расспрашивал ее о прошлом, но она рассказывала скупо. Больше всего его поражала ирония судьбы, которая привела ее мать Анну в ателье. Катя спокойно рассказывала, как любовалась своим сходством и красотой Анны и девочек, какие они хорошенькие. Нет, голос не срывался, не было в нем обиды, даже горечи. Да, она тоже потомственная актриса, а эти гены как раз через поколение и передаются, догадался Альберт, привычно укладывая всю Катю к себе на плечо. И она засыпала спокойно, без снов. Просыпалась только утром вместе с мужем. Пристрастилась делать с ним зарядку. А вот на пробежку он ее не брал. Говорил, что не хочет комплексовать из-за нее. Она ведь была профессиональной спортсменкой, легкой и выносливой, в 2 раза его моложе. Но даже она понимала, он хочет хотя бы немного побыть наедине с самим собой и своими мыслями. И все-таки они часто разговаривали. Вести дневник Катя теперь побаивалась, поэтому просто озвучивала свои мысли Альберту. Он слушал с интересом, вникал во все то, что ее волновало, даже пытался анализировать. Катю сильно беспокоила ссора с единственной подругой, Соней. Альберт же вполне логично обосновывал и тот факт, что она единственная, и взаимное их раздражение. «Вы обе с детства ничего не видели, кроме спорта, поэтому сейчас пытаетесь наверстать все сразу. Да, она трудоголик, она уперлась в работу. Но почему тебя это удивляет? Ты просто более чувственная и импульсивная натура. Ты не рвешься к финансовой самостоятельности. Ты свое уже заработала. А сейчас ты настоящая женщина, моя жена». Катя принимала слова мужа за истину, без обсуждений. Все российские гастроли прошли у них в подобных разговорах, поэтому Альберт страшно уставал и пытался отоспаться каждую свободную минуту. Но Катя его постоянно теребила, просила еще 5 минут, еще пару слов. Ей очень хотелось расспросить его о случае, который так изменил их отношение к лучшему. Они летели в Москву из большого сибирского города. Дорога длинная, момент оказался ей подходящим. И она спросила о том, что давно ее волновало. Почему, узнав из дневника о ее решении уйти к другому, он не устроил сцену ревности, не выгнал ее, а просто принял на себя вину за случившееся? Ей хотелось услышать о том, как сильно он ее любит и ни за что не готов потерять. Или что-нибудь аналогичное. Писатель мог бы подобрать еще более красивые слова для любимой женщины. Но Альберт, без тени смущения, ответил совершенно иное. «Катенька, 2 развода за 2 года – это очень много. Я не Примадонна, я писатель. Я просто не имею права кормить желтую прессу скандалами. В издательстве мне дали четкую установку не отвлекать внимание от выхода новой книги. А удержать иным способом было нельзя. Хотя, как ты понимаешь, я уважаю свободный выбор каждого человека. Да, я посплю. Нам еще часа два лететь. А в Москве мне надо будет в первый же день навестить детей, пока они не уехали на каникулы. Выспаться мне не дадут. Он поцеловал ее в висок, завернулся в синтетический плед и быстро уснул. А Катя осталась сидеть, тупо переваривая услышанное. Она так и просидела без единой мысли, не заметив посадки. Автоматически вышла, подталкиваемая невыспавшимся, раздраженным мужем. Она не запомнила деталей, но то утро осталось у нее в памяти какими-то серыми пятнами ощущений. И все по дороге от самолета к зданию аэропорта тоже было серым, смятым, предгрозовым и тревожным. Умом она еще не до конца поняла, что же произошло, но подсознание подталкивало ее. Это конец. Она не понимала, что происходит. Было странное ощущение, что она спала и вдруг проснулась. Нужно вспомнить сон, но он ускользает. А в нем самое важное, самое главное. Лица Альберта она просто не видела, не поднимала голову, смотрела под ноги, чтобы не упасть. Невозможно долго, до головной боли ждала багажа. И так и не дождалась. Альберт пошел разыскивать потерянные чемоданы. Вокруг толпились люди, зал был новый, просторный, возле каждой ленты висели гроздья истомленных ожиданием пассажиров внутренних рейсов, один даже из Симферополя. Катя вспомнила, как сама несколько месяцев назад прилетела сюда, раздраженная, вынужденной разлукой с Митей, стояла около вот такой же багажной ленты и ждала чемодана, боясь включить телефон, придумывала какие-то алиби. Как же мы сами иногда убегаем от своего счастья, не в силах распознать его, размениваемся на пустое. Нужно быть рядом с тем человеком, с которым больше никто не нужен, с которым испытываешь счастье. Что это счастье? И в эту же минуту Катя испытала это самое счастье, как резкий толчок изнутри. С симферопольского рейса вышел Митя. Она сначала восприняла это как уместную галлюцинацию, подсказку судьбы или игру измученного подсознания. Но Митя был реален, зол. Вокруг него толпились коллеги. Сзади шла раздраженная Маша. В дороге они поссорились. Эта единственная в мире сутулая фигура в косухе и рваных джинсах была ей настолько родной, что в голове сразу все прояснилось. Отупение ее прошло. Она быстро поняла, что нужно делать. Митя ее пока еще не заметил, хотя в 20 метрах от нее ругался женщина из съемочной группы. Катя не упускала ни одной мелочи. Вот он достал носовой платок, протер очки. Да, он же близорук. Шестой десяток, волос на голове не осталось, прикрывает лысину глупой бейсболкой. Мальчишка. Единственный. Альберт привез чемоданы. Он никогда не суетился, не раздражался и держал лицо. Понимал, что его могут узнать. «Все нормально. У них какие-то проблемы с грузчиками. Представляешь, по закону нельзя нанимать из других регионов. Госпредприятие все-таки. Ты представляешь, жена с дочерью приехали меня встретить. Они мне звонили, но было плохо слышно. Ты их не видела?» Катя смотрела на него, не понимая смысла слов. Переспросила. «Что?» «Моих, говорю, не видела?» Что-то щелкнуло в памяти. Лето, жасмин, гулкие коридоры. Да, это ее тренер бегает в поисках дочек. «Моих не видела?» Пустые качели, сумерки. И для него они выходят свои. А она, Катя, чужая. Вот она ему жена по паспорту. Она с ним живет. А они ждут, когда он нагуляется. Они родные, терпят. Все понимают. Свои. «Альберт, я никуда с тобой не поеду. Отвези вещи домой, а вечером выйди прогуляться. А мне пришли смс-ку, чтобы я знала. Я приду, заберу кое-что и оставлю ключи на столе в прихожей, под зеркалом». «Какие ключи?» «Мои, Альберт. Я ухожу от тебя. То есть уже ушла. Я серьезно и бесповоротно. Я не устала. Не шучу. Я все решила». Альберт сел рядом. «Посмотри на меня». «Это ничего не изменит. Я же сказала. Прошу, отпусти меня скорее и прости, если виновата». «Что она тебе наговорила? Она звонила тебе, да?» «Кто звонил?» Катя так и не могла ничего понять. Ей важно было не выпустить Митю из поля зрения. На их ленте уже появились первые сумки и чемоданы. Она знала, что киношники долго собираются, прощаются, набиваются в автобус. Но все равно надо было спешить. «Только не говори, что ты ничего не знала». «Чего не знала?» Она, наконец, посмотрела на мужа. Все поняла. Улыбнулась. «Как это нелепо». «Почему нелепо? Я мужик, Катя. Это просто эмоции, развлечения. Ерунда, поверь. Она ничего не значит для меня». «Как это нелепо», – повторила Катя в некотором оцепенении. И тут же на глаза ей попалась Маша. Она кому-то звонила по телефону. Вот, значит, как чувствуют себя обманутые жены. И как легко ничего не заметить. Надо было спешить. «Нет, я ничего не замечала. Прошу, сделай, как я скажу. И давай считать, что мы попрощались». Катя вытянула с тележки свой рюкзак и рванулась в плотную толпу людей за счастьем. Все, что осталось сзади, уже не имело к ней никакого отношения. В последнюю секунду она вдруг вспомнила и громко позвала Альберта. Он обернулся, подался к ней, полный надежды. «Катя, что? Я здесь!» Она выждала паузу. «Твоих? Я не видела. Слышишь? Не видела. Твоих». Митя заметил ее давно. Он вышел получать багаж самым первым, потому что поругался с Машей и не хотел развития ссоры. И вот ему бы, невротику и мнительному алкашу, посчитать бы увиденное галлюцинацией. Но он сразу понял, что это как раз яркая реальность. Катя сидела в неудобном пластиковом кресле, как птенчик, поджав под себя худые ноги. Она растерянно смотрела в одну точку. Он никогда не видел у нее такого лица. Она была беспомощна, беззащитна и несчастна. Рядом стоял ее роскошный муж, этот писатель, напыщенный самодовольный индюк, и, кажется, за что-то ее строго отчитывал. Первым желанием было кинуться к ней, сжать в душных объятиях, вырвать ее у этого человека, закрыть собой от того, что так ее пугало и мучило, ото всех. От этого глупого павлина, не стоящего даже розовой резинки в ее волосах, от равнодушной и циничной матери, бросившей родного ребенка и не пожелавшей никогда его найти, от всех этих ненужных людей, которые превратили ее в дикого зверька. Это был просто импульс. Он стоял и смотрел через толпу. Подошли ребята, пошли искать свою багажную ленту. Митя что-то говорил, смеялся, сосредотачивал свои силы на том, чтобы не смотреть в ту сторону, в ее сторону. «Катенька, родная моя, что мы наделали?» Он не видел, как отошел ее муж, как он вернулся назад, не застал их ссору, просто стоял и смотрел на ленту. Его красный чемодан проплыл дважды, прежде чем Маша разозлилась и дернула его за рукав. «Уйди от меня!» – рявкнул он и рванулся за уезжающим красным пятном. Но врезался в Катю. Даже ему, отнюдь не великану, она была по плечо. Прежнего выражения на лице у нее уже не было. Она была счастлива и улыбалась. Митя застыл, боясь шевельнуться. «Отойдем!» – скомандовала она, и он сразу подчинился. Шел за ней, стараясь не дышать, мечтая стать в этот момент невидимкой. Он не думал о багаже, о Маше, о ребятах. Просто шел за синей курткой, поднялся за ней на эскалаторе, и через несколько минут, показавшихся ему вечностью, они остались почти одни. Катя встала перед ним на колени и прижалась лицом. Через рваные джинсы он кожей чувствовал тепло ее щеки и ее слезы, но так оцепенел, что не мог нагнуться, оторвать ее от себя, даже просто что-то сказать. Все ночные кошмары, страхи, сны, разрывающее его сердце пополам, все ожило в нем. В этот момент все было кончено. Он чувствовал, знал точно, что пропал, что это смерть. Но смерть сладкая и даже желанная. И больше страха не будет, совсем не будет. Все кончится здесь, в этом полупустом зале с огромными потолками и желтыми пластиковыми креслами, с огромными окнами, заливавших все тусклым серым светом. Он слышал громкий женский голос. Объявляли посадку на какой-то рейс. Он понимал, что это его самолет, что надо бежать, что он не должен опоздать. И другой, внутренний голос, шептал ему, что это безумие, что именно так сходят с ума. Но он, Митя, будет спасен, потому что чьи-то тонкие и сильные руки обнимают его так крепко. Они уже сидели рядом на этих отвратительных желтых пластиковых креслах. Он слушал ее голос, но почти не понимал смысла слов. «Митечка, Митя, ну же, включись, включись!» Катя трясла его за плечи. Лицо ее было залито слезами. «Я здесь, котенок, с тобой, моя маленькая!» Он все рвался обнять ее, прижать к себе. А она вырывалась, что-то говорила, говорила, черные глаза ее превратились в омут. «Не слышишь ничего? Ну, прошу тебя, у нас мало времени, послушай!» «Хорошо, я слушаю, Катя, не плачь только!» Но она захлебывалась слезами. «Если когда-нибудь, однажды, ты почувствуешь, что что-то в твоей жизни не так, все есть, а самой жизни нет, и ты начнешь искать, когда ты допустил ошибку, вспомни этот момент, вспомни меня. Меня уже в живых не будет, но помнить ты меня еще будешь, это я тебе обещаю. Этот момент, сейчас, у тебя будет все, но не будет счастья. Потому что ты прячешься за женщину, ищешь в ней друга, который даст тебе покой, оградит от неприятностей. А ты сам должен закрыть ее собой, сам должен почувствовать себя мужчиной. Жить надо по любви, по правде, чтобы ни о чем потом не сожалеть. А тобой движет не любовь, а страх. Ты боишься всего, а сильнее всего женщин, особенно меня. У тебя, Митя, будет все, твоя совесть будет чиста и спокойна, а счастье никогда не вернешь. Ты мое счастье, девочка, только ты. Они сидели, перебивая и хватая друг друга за руки, пытаясь остановить стихию, которая накрыла их обоих с головой. Маша сама загрузила красный чемодан и большой походный Митин рюкзак в автобус. Валторна подбежал, но не успел. Она все сделала сама. Она все умела делать сама. Привыкла. «Что ты, Маш? Шеф сейчас вернется, все загрузит». «Он не вернется», – спокойно сказала она. «Как это не вернется? Назад улетит?» В Митином рюкзаке сигареты были всегда, а вот зажигалка сломалась. Маша безуспешно трясла ее. «Ты же не куришь». Валторна помог ей прикурить. «Я ее видела», – прошепелявила Маша сигаретой в зубах. «Сегодня, здесь. Она пришла за ним». «Кто? Сонька?» «Какая Сонька?» Маша вскинула брови. «Соня? Почему Соня?» «А кто за ним придет? За ним только Белка каждый вечер приходит». Валторна усмехнулся своей шутке и полез в автобус. «Соня...» Маша все повторяла в задумчивости это имя, словно подсказку. «Соня...» И вытащила из кармана мобильный телефон. Соня долго не снимала трубку. Не могла проснуться. Потом не могла понять, кто звонит. «Это Мария. Мария. Жена Дмитрия, вашего начальника». «Ах, Мария! Он так редко называет вас полным именем, знаете ли. Да и его Дмитрием я не привыкла. Он уже не мой начальник». «Да я знаю, Соня, знаю». Маша перебивала ее, пытаясь донести какую-то важную мысль. «С ним что-то случилось?» «Да, случилось. То есть нет». «Что я говорю? Соня, вы можете прямо сейчас к нам приехать? То есть, ко мне приехать? Вы же знаете адрес, насколько я понимаю?» «Господи, да что стряслось?» «Я не могу по телефону. Мы только что прилетели и едем домой. Я еду домой. Я вас очень прошу. Я вас жду. Мне нужна ваша помощь. Маша, я устала от его выходок и не могу больше выполнять роль сиделки. Скажите нормально, что произошло и для чего я вам понадобилась?» Маша вздохнула. Выбора не было. «Понимаете, он ушел от меня. Но он мне еще этого не сказал. Он приедет домой позже. У меня его вещи, компьютер. Он приедет обязательно и скажет мне всю правду. Бросит меня». Ее голос задрожал. «А если вы будете рядом, он не сможет. При вас он не решится. Я точно знаю, вы сможете его уговорить. Соня, вы так на него влияете, что он не посмеет. Он трус, он не решится». Соня молчала. «Не поеду, хоть разорвись. Как они все надоели». «Я буду через полчаса. Маша, не плачьте. Купите по дороге успокоительное или алкоголь. Что вам поможет? Я выезжаю». Но Митя пришел. «Ты сама все загрузила?» – спросил он почти со злобой. «Валторна помог». «Ты что, куришь? Брось сейчас же. Такая отрава». «Ты домой?» – она постаралась придать голосу равнодушную интонацию. «Маша, да, я домой. Только дом у меня теперь не здесь. Отойдем на минутку». Он вытаскивал прямо из чемодана вещи, перекладывал в рюкзак. Потом взял жену за локоть и, глядя прямо в глаза, очень уверенно произнес: «Маня, родная, спасибо тебе за все. За то, что приехала, поддержала меня, когда Сонька... Одним словом, спасибо. Без тебя я бы не выжил. Я для тебя навсегда друг. Зови, любая помощь. Сама знаешь. Но я люблю другую женщину, и сейчас я уйду с ней». Маша молчала, кутаясь в шарф. Митя никогда раньше не произносил таких речей. «Это я виновата». «Не то, что виновата. Ты знала, но молчала, терпела, а должна была поставить меня перед выбором». Маша потрясенно прошептала: «Но тогда ты выбрал бы ее». «А я и выбрал ее, но жить начал бы раньше. Не причинил бы тебе, себе и ей столько боли. Ты прости, мне пора». Развернулся и молча ушел обратно к зданию аэропорта. Мужики звали его из автобуса, пора было ехать. Он не оборачивался.